я не советую спешить с разочарованиями. Я вас уверяю, нам будет сегодня о чем подумать всем вместе. Тем более, что сегодня вот в этой студии собрались не только поклонники жанра самодеятельной песни. Кстати, знают об этом и авторы-исполнители, которые пришли к нам на передачу «Музыкальный Рим», чтобы обсудить проблемы, связанные с сегодняшним днем бардовской песни и ее будущим. Итак, начнем. Евгений Кляшкин, город Ленинград. Ни о чем не жалеть этот мудрый печальный закон. Много лет лечит нас, и как доктор домашний знаком. Ни о чем не жалеть, значит, все остальные слова, как леса в ноябре опустили. Игулка грохочет, листва ни о чем никогда не жалеть, не жалеть, только не... Этой малой частицей кончается след никуда не ведущих, но прожитых дней ни о чем не жалею. Леонид Сергеев, Москва. Удивительное дело, головой с балкона вниз, чтоб душа бретом пела, ноги к небу поднялись, чтоб торжественно и смело закружилась листопад. А кому какое дело, куда брызги полетят? Александр Розенбаум, Ленинград. Я помню, давно учили меня отец мой и мать. Любить так любить, гулять, так стрелять. Но утки уже летят высоко, летать. Я им помашу рукой. Виктор Федоров, Ленинград. Я родился у моря, где со временем споря, над Невою в дозоре встал карельский гранит, где июньские ночи привлекательны очень, где как девичьи очи тайну город хранит. Сектор Г. Вопрос Леониду Сергееву. Вопрос здесь, Леня. Как вы считаете, что общего между вагантами и современным течением бардов? Ну, если мне не изменяет память, ваганты — это странствующие певцы средних веков. Вот. И современные барды. Ну, барды — это тоже ведь из той серии. Что общего? Ну, наверное, вы знаете, что чувствую, о чем думаю, то и пою, то и рассказываю людям. Мне вот вчера, позавчера на концерте был задан прекрасный вопрос. Можно ли считать Чукчу, который едет и поет о том, что он видит, бардом или отцом бардовской песни? Вот, я надеюсь, что автор этой записки сегодня здесь. Я просто взял, так сказать, присвоил его аплодисменты себе, когда сказал, огласил этот вопрос. Мне очень понравился этот вопрос, и я ответил так, что, ну, наверное, отличие человека, который поет, что видит, от автора самодеятельной песни, наверное, в том, что автор, он сначала видит, потом думает, а потом поет. Вот. И, наверное, это и объединяет тех самых вагантов и нынешних авторов исполнителей. Сейчас хочу спеть песню сатирическо-размышлительного плана. Называется она «Я и другие» и посвящена очень сложной, на мой взгляд, проблеме личности и коллектива. Я — это я, а вы — а мы другие. Я — это я, а вы — а мы не те. Я в небесах, мы люди небольшие, землю глядим и не на высоте. Я как скажу, так сразу будет дело. Мы как один и сразу всей толпой. Я не ищу спокойного удела. Мы как один и сразу всей толпой. Я все могу, мы тоже что-то можем. Я все хочу, мы тоже все хотим. Все как один, да-да, мы все поможем. Смело вперед, мы лучше постоим. Все я да я, а вы, мы все слыхали. Я это мы, а мы не те. Мы в небеса, мы же ясно вам сказали. Землю глядим и не на высоте. Эй, кто-нибудь, да-да, мы все на месте. Смело вперед, забудем про вчера. Вы в небесах, а мы внизу, но вместе. Вы где-то там, а нам домой пора. Пара-ра-ра-ра-рам, пара-ра-ра-рам, пара-ра-ра-рам, пара-ра-ра-рам. Сектор Г. Мы сейчас слушаем вас, слушаем, будем слушать еще других бардов. И создается такое впечатление, что за последние, ну, лет 15 форма жанра бардовской песни как таковая не изменилась. Почему? Вот как вы пели вот такие жанровые песни раньше, так поют и сейчас. И гармония та же самая, грубо говоря, вокруг ля минора. Да? И мелодия, в общем-то, одна и та же. И почему-то до сих пор это все любят. Вот знаете, почему я это... Я понял ваш вопрос. Да. Я хочу просто вам сказать, 15 лет назад вы разговаривали на русском языке. Вы также говорили, высказывали свои мысли, вы кушали, вам было холодно, больно, страшно. Вы, не знаю, там, испытывали чувство любви, ненависти. Точно так же и бардовская песня. Зачем что-то менять? Вот, например, я хочу сказать, мама, мне холодно. Зачем я должен сказать эту фразу, мама, мне холодно, так, а через 15 лет по-другому? Нет, почему я должен выражаться по-другому? Я выражаюсь так, как выражаюсь я. Все правильно, все правильно. Но время идет, и почему не попробовать найти новые формы, хотя бы в музыкальном выражении? Того же есть новые формы, есть такое, например, такая разновидность, которую называют, не знаю, там, я слышал такой термин «бард-рок». Есть. Но ведь меняется время. Вы хотите сказать, тогда мне холодно, мама, теперь мне холодно, мама. Но ведь меняется время, меняются взгляды. Мы говорим об интонации сейчас. Взгляды меняются. Песня «Я и другие» написана совсем недавно. 3 года назад ее не могло быть написано. Пожалуйста, можно добавлю. Авторская песня не претерпела изменений. Странно вообще, это, конечно, слышать, честно говоря, странно. Потому что по мере нашего взросления изменяется... и песни, и характер, а форма. Форма меняется в меру того, насколько ты меняешься сам. Тут, опять-таки, врать нельзя, но это все, если ты не постиг чего-то нового в форме, значит, ты сохраняешь. А будешь ли ты популярен, будет ли тебя слушать, это вопрос совпадения. Тебе врать нельзя. А вот слушать тебя, не слушать, это уже вопрос зрительский. Появляются у меня с годами песни, которых 15-20 лет назад просто быть не могло. Ну, например, такая. Называется «Детский рисунок». На столе от лампочки круг, а за кругом в комнате мрак. В круге сразу видно подруг, то во мраке ясно, что враг. Девочка рисует дома, над домами вьются дымы. И еще не знает сама, кто чужие здесь, а кто мы. Вот опять возводится дом, а над домом тянется дым. Все плохое будет потом, все хорошее создадим. А под дымом варится суп, чтобы каждый в доме был сыт. Тот, кому захочется спать, сам на полночь ставит часы. А за домом высится сад, там деревьев несколько сот. Яблоки на ветках висят, сами как-то бросятся в рот. Что для жизни надо, все есть. Чего нету, значит, пустяк. Решено, мы жить будем здесь. Решено, мы жить будем так. Нарисуем старых друзей, не заметим новых врагов. В этом мире все любят всех, и до смерти здесь далеко. Здесь покой и извечный закон. Не знакомо здесь слово вдруг. Жалко, что кончается он. Там же, где от лампочки круг, там же, где от лампочки круг, там же, где от лампочки круг. Сектор Г, пожалуйста. Именно бардовская песня, мне больше нравится эта песня, имеет огромное, сыграла огромную роль вообще в сознании граждан нашей страны. Эта песня 20 лет тому назад в условиях ущемленной гласности добилась абсолютной гласности в том, что она хочет сказать. И все мы, которые моего возраста и младше, мы, так сказать, понимали многие общественные вещи, общественные проблемы через бардовскую песню. С этим никакой рок сравниться не может. И у меня здесь вот эта, значит, позитивная часть моего выступления в пользу бардовской песни. А теперь вопрос, он более сложный. Ответ на который мне самому давать не хочется, потому что он у меня грустный. Дело в том, что сейчас атмосфера изменилась. Сейчас гласность относительно выявления всех проблем, она, может быть, еще недостаточно, но очень велика. И вот мне кажется, что территория бардовской песни, которая нас всех брала 20 лет и дальше, за последние два десятилетия, эта территория сужается. Вот ответьте мне, пожалуйста, на вопрос относительно территории бардовской песни в сегодняшних условиях. Значит, товарищи, я взял микрофон только потому, что на этот вопрос, на прекрасный вопрос, очевидно, могу ответить лучше всех. Андреев Юрий Андреевич в настоящее время выбран президентом Всесоюзного совета КСП. Так что я это дело знаю. 24 по 28 сентября в Саратове произошел первый в нашей истории съезд клубов самодеятельной песни, так он называется, КСП. Это движение, хочу вам сказать, сейчас насчитывает свои активные клубы в 150 городах. Какая тут малая география? Это хорошо. Ну вот просто цифра, я вопрос потом сформулирую. У нас молодежь, та, которая с 15 до 17, примерно 8 миллионов человек. Ну и если вот сейчас, я очень хорошо отношусь к клубу «Восток», потому что я как раз того поколения, когда это все нравилось, мне нравится это до сих пор. И я знаю, что у нас есть рок-клуб на Рубинштейне. Ну вот, надо сказать, что если попробовать так попасть туда, в этот клуб и в другой. Знаете, так сказать, вот уровень популярности может быть, я не знаю, правда, думаю, что на Рубинштейна сложнее будет попасть. И там очень специфический слушатель. И вот что я хотел спросить. Как вы считаете, на кого рассчитан жанр бардовской песни? Потому что я лично рок и бардов не разделяю. Потому что, в общем, и те, и другие, это, как правило, не профессионалы. Те и другие поют от души. Но аудитория разная. И по количеству, по возрасту, по интересам. А, в общем-то, молодежь-то, она станет старше. И нам интересно вообще, что они перенесут. Потому что 20 лет назад мы интересовались бардовскими песнями, и мы здесь сидим, интересуемся, и нам это нравится. А вот что они, 15-17, то есть на кого, как вы считаете? Вы опытный, вы известный исполнитель, автор. На кого рассчитан жанр бардовской песни в том смысле, в котором вот мы сейчас его рассматриваем? Вы знаете, я, наверное, плохо выразил свою мысль, видимо, или вы не услышали. Я сказал, что надо рассчитывать на себя. На себя надо рассчитывать, не врать надо. А слушатель твой найдется. При этом выходить надо не на слушателя. Все-таки нужно только не убегать от него далеко. Но если это все-таки ПТУ, хотя мне очень трудно, там, ну, я условно говорю, школа, старшие классы, это одно и то же. Знаете, если надо от них не убегать, постараться, раз уж так вышло. Но лучше все-таки с ними заниматься тем, кто пишет рок-песни, да, рок-музыку. Это лучше, это их жанр, мой жанр, вот лично то, чем занимаюсь я, рассчитан на слушателей гораздо более взрослых все-таки. Опыт, повторяю, опыт страдания, опыт поражения должен присутствовать в душе человека, чтобы он мог опереться, и тот, кто это имеет за душой, опереться на мои песни, а я опереться на его опыт. Мне так кажется. Песня называется «Тебе». Ах, не дели ты с музыкой слова, они, как мы с тобой, неразделимы. А если не сольются воедино, то лгут слова, а музыка права. Ну что еще так нежно обоймет, так глубоко на дно души заглянет, поманит, позовет и не обманет, и все печали до конца поймет. Ах, не ищи ты трещинку в любви, не проверяй кирпичики на прочность, а то ведь вот случится, как нарочно, со страху страхи сбудутся твои. А ну-ка загляни судьбе в глаза, увидишь только то, что сам захочешь. От веры до сомнения путь короче, намного, ох, короче, чем назад. Ах, не пускай ты ревность на порог, она и ненасытна, и всеядна. И ты пропал, когда промолвил: ладно, проверим подозренья хоть разок. Сомненья дьявол ловок и хитер, погашенное снова жжет страдание. И не стремись услышать оправдания, а не поленья в этот же костер. Ну, не надо, пусть напев беспечный успокоит душу и умерит боль. Страх с любовью, а не рядом вечно, значит, любишь, если так с тобой. Ах, не дели ты с музыкой слова, ах, не ищи ты трещинку в любви. У меня давно созрел вопрос, так сказать, ко всем бардам. Дело в том, что я вообще сам музыкант и представляю вот новое, так сказать, поколение рок. У меня создается такое впечатление, что ну, для вас важнее текст, нежели музыка. И музыка для вас просто как подкладка для текста. То есть вы практически пользуетесь определенным каким-то штампом, который, в общем-то, на мой взгляд, для молодежи немножечко устарел. Необходимо найти какую-то форму новую, донесение вот этой музыки, чтобы молодежь попробовала понять вашу музыку в полной мере. Я музыкант тоже, поэтому мы будем говорить с вами на довольно профессиональном языке, значит. Значит, среди бардов есть мелодисты и не мелодисты. Значит, есть музыканты и не музыканты среди бардов. Среди рок-музыкантов, среди музыкантов эстрадных есть мелодисты и есть примитив, совершенно жуткий, повторяющий одно и то же просто. Допустим, и тут нет вопросов. Что касается важности стихов и музыки в песне, стихов и музыки в песне, это воедино все. Значит, если человек поет какую-то сатирическую песню, вот Леня Сергеев, допустим, она не нуждается в мелодике, она не нуждается просто, вот этот текст, эти стихи, не нуждаются в музыке. В такой, допустим, в которой нуждается музыка, стихи Евгения Клячкина. У другой песни, где ему понадобится музыка, там она будет для тех стихов. Если человек поет дворовую песню, я не знаю, ну, значит, там должна быть дворовая музыка. Если я пою вальс-бастон, к примеру, значит, в этих стихах должна быть музыка. На ковре из желтых листьев платьице простом из подаренного ветром крепкая шина танцевала в подворотне осень. Вальс-бастон отлетал теплый день, и хрипло пел саксофон. И со всей округи люди приходили к нам, и со всех окрестных крыш слетались птицы, танцовщице золотой захлопав крыльями, как давно звучала музыка там. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень там танцует вальс-бастон. Там листья падают вниз, пластинки крутится диск. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс-бастон. Опьянев от наслаждения, о годах забыв, старый дом, давно влюбленный, свою юность всеми стенами качался, окна отворив, и всем тем, кто в нем жил, он это чудо дарил. А когда затихли звуки в сумраке ночном, все имеет свой конец, свое начало. Загрустив, всплакнула осень маленьким дождем. Ах, как жаль, этот вальс, как хорошо было в нем. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс-бастон. Там листья падают вниз, пластинки крутится диск. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень там танцует вальс-бастон. Сектор Г, пожалуйста. Сектор Г. Сектор Г, пожалуйста. Александр Яковлевич. Вот последняя прозвучавшая песня, мне даже показалось, есть элементы музыки новой волны. Может быть, я ошибаюсь. Ну, я много занимался вообще музыкой. И в свое время я играл в органавтах, и рок-музыкой очень долго занимался. Лет 15 просто чисто рок-музыкой. Вот, а потом начал заниматься уже окончательно этим делом. Я вообще давно хочу синтезировать какую-то, так сказать, песню, которая будет и музыкально, и, ну, хотя, если хотите, я не знаю, популярная, эстрадно-роковая и бардовская какая-то. Я вообще не очень люблю терминологию бардовскую, рок, не очень мне это нравится. Я, для меня песня — это песня. Песни. Вот я хочу, чтобы эта песня была максимально музыкальна, но музыкально в сегодняшнем... Современно, то есть. Современно, ну, если хотите, в российском варианте, понимаете? Потому что, кстати, российском варианте, как можно? Катюша, совершенно справедливо. Вот такую песню хочется сделать. Ну, вот такой вопрос. Как рядом с этим совсем соседствуют вот жанровые ваши песни? Как товарищ, они написаны в 70-м, 72-м году капустником. У меня 500 песен. Но вы их исполняете на концерт. Вот, этого быть не может. Единственная песня, которая могла звучать, это «Извозчик», но она не оттуда. Они никогда не исполнялись даже в студенческом общежитии, потому что после ленинградских и военных песен и всех остальных «Гоп-стоп» — это просто не песня, она для спектакля. И «Гоп-стоп» никогда не звучала. И ни одной песни на концертах не звучало, я за это подписываюсь. Могла звучать «Извозчик» только, но это не имеет к этому никакого отношения. А не могли бы вы ее исполнить прямо по горячим следам, потому что первая песня прозвучала, а вы бы ее исполнили сейчас? «Извозчик» исполняем, нет? День такой хороший, и старушки кроша с хлебный мякий сизым голубям. Отгоняя мошек, спит гнидая лошадь, мордой наклонившись к своим яслям. Извозчик, отвези меня, родной, я, как и ветерок сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, но чур не бить коня, ему же больно. Извозчик, два червонца, как с куста, если меня пьяного дождешься, погоди, извозчик. я так устал. Ну, когда же ты со мной вернешься? Фаэтон открытый, цокают копыта, сокружил мне голову жасмин. И бросает с крыши косточки от вишен очень неприличный гражданин. А ну, извозчик, через дом останови, покемарь на облучке я быстро. Только поднимусь, скажу ей я о любви, чтоб потом не подойти на выстрел, извозчик. Отвези меня, родной, я как ветерок сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, но чур не бить коня, ему же больно. Простите, Александр. Саша, Александр. Вопрос. Александр, я здесь. Я хотел спросить у вас. Вопрос вот какой. Как раз очень удачно, что вы спели эту песню сейчас. Будет предметный вопрос по поводу того, что в своем творчестве во многом, мне кажется, что вы опираетесь на не то чтобы худшие, а на мещанские, на плебейские черты, которые есть в каждом человеке. Понимаете, в чем дело? И вот пытаясь, Александр, я закончу мысль, значит, пытаясь, может быть, провести какие-то лучшие свои мысли, я не выберу это слово, во всяком случае, вы фетишизируете те худшие черты, и вы их как бы делаете основным, опираетесь на них и негодными средствами, понимаете, идете к какой-то своей цели. И фактически вас поэтому зачастую воспринимают как певца именно такой шлягерной средней руки, к сожалению, потому что вы очень талантливый человек, с моей точки зрения. И вот как в этом смысле, в своем творчестве, действительно, каким чертам человека вы апеллируете, когда пишете, вот в том числе и песни такие. Я прошу Александра ответить. Значит, я еще раз прошу, так сказать, меня не провоцировать. Вот, потому что я еще раз прошу четко понять и уяснить себе раз и навсегда. Если вы этого не поняли, я повторяю еще раз. У меня из 490 песен, ваших, так сказать, мещанских, хотя я не считаю, что они мещанские, они выражают психологию просто определенных людей, так сказать. Так вот, эта песня для спектакля в количестве 22, понимаете, из 490, поэтому Розенбаума нельзя отождествлять с одесскими песнями, кроме как Розенбаум написал эти песни как стилизации. Речь шла не о жанровых песнях 20, а о тех 490 из тех. А вот 400. Это я вам попою попозже. Ну, я так скажу честно, я не являлась вообще приверженцем как жанра бардовской песни, так сразу признаюсь, но признаю, что действительно песня авторская должна быть. Существование, так сказать, право на существование имеет и должна иметь. Потому что действительно хорошо говорили, что человек каждый должен как-то, ну, выражать себя. Но вот в этом плане у меня вопрос. Если считать бардовскую песню искусством, если вы так считаете, значит, нужно быть более требовательным к себе. То, что и вы говорили, я с вами согласна, халтура в любом деле нетерпима. Только вот хотелось бы, как, так сказать, пожелание к бардам, чтобы они более соответствовали, так сказать, своему высокому назначению, более требовательно относились к своим вещам, не допускали халтуры сами тоже. И вы сами, Александр Розенбаум, в общем-то, когда вы признаете вот такие вещи, ну, скажем, там, на капустниках и прочее, ну, не будем уточнять дальше. Мне кажется, нужно быть, к этому тоже быть достаточно требовательным. Большой художник не может допускать халтуры ни в каком случае. Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром. Хочу я жить среди каналов и мостов и выходить с тобой, Нева, из берегов хочу летать. Я белой чайкой по утрам и не дышать над вашим чудом Монферран. Хочу хоронить историю страны своей, хочу открыть Михайлов замок для людей. Хочу предать домам знакомый с детства вид, мечтаю снять леса со Спаса на крови. Но, снимая фраг, детище Петра, гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень. Хочу воспеть, я город свой мастеровой, хочу успеть, покуда в силе и живой, хочу смотреть с разбитых пулковских высот, как ты живешь, как ты живешь, врагом не сломленный народ. Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром. Авторскую песню совершенно забили и заклевали, я считаю. Потому что сказали, что она тут в упадке совершенном, что у нее форма не та устарела. Все это просто чепуха, мягко говоря. Не нужно форму менять. Форма прекрасная. Форма всегда это будет жива и останется. И песня эта останется. Поэтому я считаю, что все эти вот разговоры, что она устарела, выродилась, это все глупость и чепуха. Пусть вот письма напишут товарищи, которые будут нас смотреть, поддерживают они вот меня или нет. Все посмотрим. Все можно? Думаю, решение написать нам сразу же после передачи возникло у многих из вас задолго до того, как вот этот телезритель в студии сделал это предложение. Но и это неудивительно, ведь сегодня мы с вами затронули очень больную тему, и поэтому вот столько эмоций и столько чувств. Кстати, о чувствах и эмоциях. Я хочу попросить вас, в своих письмах не стесняйтесь выражать их полнее, потому что только по письмам мы можем судить, как вы относитесь к тем или иным проблемам, которые мы обсуждаем вот в наших дискуссиях на музыкальном ринге, здесь, в студии. И хочу напомнить вам, что авторам самых интересных писем мы высылаем вот такие пригласительные билеты. Пригласительные билеты, которые дают вам возможность принять участие непосредственно в наших дискуссиях в студии вместе с завсегдатами музыкального ринга. Но а кто они, наши завсегдаты, я вам сейчас напомню, после того, как мы спустимся с вами в экспресс-бар. А вот и наши завсегдаты, те, кого вы видели уже во многих наших передачах. Это руководители музыкальных клубов и дискотек города, актив молодежного киноцентра, Ленконцерта, Дворца молодежи, райкомов и горкомов комсомола. Но и, как всегда, в дискуссиях на ринге принимают участие гости. Сегодня, например, это писатель, доктор филологических наук Юрий Андреевич Андреев. Специалист по современной молодежной культуре, кандидат филологических наук Юрий Александрович Сулягин. Драматург Юрий Дмитрин. Специалист по эстетике, кандидат филологических наук Тамара Антоновна Опинян. Кандидат психологических наук, психолог сборной Союза по плаванию Геннадий Дмитриевич Горбунов. И многие-многие другие, интересующиеся проблемами, которые сегодня в центре нашего внимания. Исследуем один простой момент. Вы пишете песню. Вы пишете песню. Вы пишете песню. Давайте так, дальше. Вы пишете. Вы. Нет. Вы. Да здесь каждый второй пишет песни. И каждый второй может назвать себя автором. Я вам даю честное слово. А вы? Я тоже пишу. Не каждый может назвать себя бардом. Вот это другой вопрос. Вот это другой вопрос. И есть большинство. И вот те люди, которые сегодня выходили, да? Вот. И много из них людей очень смелых, которые взяли на себя право назваться бардами. Вот и все. Кто конкретно? Конкретно? Тот же Розенбаум. Я не считаю его бардом. Если его песни поют, значит, они Критерии должны быть. Вот почему я и говорил. Кого я считаю бардом? Акуджаву. то ли ведет... Ну, вам не нравится Розенбаум? Ну, пожалуйста, не надо это остальным внушать. Нам нравится, мы его слушаем. А выйдите туда, где вам интересно. Вы понимаете? Ты так категорично заявляешь, что он не бард, тогда это всеми признано. Мне приятно, что вы так вот доказываете свою точку зрения. Значит, для вас это есть... выражение духовности. Для вас это есть потолок, и ради бога, пускай это будет вашим, так сказать, островком. Значит, ребята, для меня в песне, в любой, в рок, в симфо, в романсе, в барде, значит, для того, чтобы песня вот послала человека в нокаут, в ней, если взять, допустим, к примеру, грубо за 100%, все, все компоненты. Так вот, 5 компонентов, это раз, стихи, музыка, Вокал, игра на инструменте и внешний облик. Вот, если эти 5. И душа. Ну так это, об этом я не говорю. Ну, без души вообще ничего делать. И внешний облик. Вот 5 компонентов для меня. Если они у человека присутствуют, значит, уже песня пролетит, если вы просто выходите и не умеете играть на инструменте. Просто. Сразу пролетит уже. Я бы хотела спросить у вас, Евгений. Вы давали интервью в журнале «Аврора», и там вы сказали о том, что движение бардов, что это горная-горная река, которая теперь вышла на равнину, растеклась, и что течение стало мельче. И философия, может быть, измельчала. Вот как вы считаете, сейчас можно так сказать, что мельчает это все? Движение пошло вширь, а не вглубь. И постепенно как-то вот за счет того... Считаешь, что так оно и есть? Сейчас нет. Считаешь, что так оно и есть? Что движение стало шире, но это упадок. Это не упадок. Значит, так, упадок, если угодно, да, упадок. Дело в том, что 60-е годы – это общественная потребность такой песни. Вот в этом все дело. Не кажется ли вам, что сейчас, когда мы возвращаемся к той же проблеме, возник 20 лет назад необходимость, общественная необходимость, социальная необходимость была движения бардов. И они появились, глашатые народа. Сейчас обмельчали-то не потому, что они измельчали, а просто эта социальная необходимость, растеклась. Просто иные теперь, формы, понимаете, теперь, каждый барды расширяются, то есть общество бардов расширяется. Общество бардов расширяется, но каждый из них поет уже намного более о своем, о личном, нежели обо всем общественном, понимаете, о социальном. Новые барды берут элитарное начало. Это есть. О том, что и роднит, и отличает авторскую песню и рок-песню. Что их роднит? Это, безусловно, искренность, ровливость, честность изложения всего того, что автор и исполнитель хотел. Мне кажется, что рок-песня и рок вообще вот наш сегодняшний ленинградский, он гораздо смелее. И берет смелостью и неординарностью. Вот еще есть один момент. Потому что у рокеров сейчас, если так выражаться таким простым языком, жмут ботинки. Точнее, будем так говорить, жали постоянно ботинки. Им не давали чего-то делать, им не давали петь, им не давали сочинять, их постоянно зажимали. И у них от этого бурный протест выливается в песни. А этот протест, он близок к нашей сегодняшней молодежи. Авторская песня, в отличие от этого, очень спокойна. Вот еще... достаточно знает. Может быть. Хотя я постоянно взял... Видимо, у каждого есть свои любимые драгоценные места. Вот у меня, кроме нашего родного Ленинграда, есть иные привязанности. Вот. И одной из них бесспорно является остров Улам на Ладожском озере. И вот песня называется «Улам». Белые барашки на воде, в небе белый пароход, у скал на сером фоне тянется, зевая, и висят деревья меж землей и небом. Детская картинка из далекой сказки тут же оживает. Бим-бом, гасится звон между водой и облаками. Динь-донь, чей это звон? Что там в воде отвечают камни. Ничего не знаем, ничего не помним, ничего не надо. Не было потерь и нет приобретений. Только что рожденным не знакома радость, но и боль, конечно, тоже не знакома. Мы всему поверим. Бим, бам, сам, валам, дно прогибая, поднялся грузно. Динг-дон, да, это он. Видно, как дышит мохнатой грудью. Волосы деревья на груди могучий, ветерок бегучий всколыхнет, играя, и утихнет сразу. Каменные брови сведены сурово, а в тяжелых скулах прячется улыбка не суровых сказок. Динг-дон, в нас этот звон. Только бы он не прекращался. Бим-бам, нам это нам вместо последнего прощайте. Бим-дам, только не сон, звон уходящий нам на счастье. Бим-дам, дом закончен. Бим, грустим, бом, потом. Меня давно интересовал вопрос, где искать истоки музыки бардовской песни? В чем они? Ну, если я стою у микрофона, это вопрос ко мне. Я могу, в общем, на него ответить, как я это понимаю. Да, вот, значит, русский романс, французский шансон, и, мне кажется, просто классическая музыка. Тех, кто думает, что без этого можно обойтись, надеюсь, таких людей здесь нету, они сильно ошибаются. Но для меня, например, по крайней мере, и Чайковский, и Глинка, и все русские композиторы, ну, в большей степени, для меня лично, 19 века, чем вот наши современники. И западная музыка, классическая, я имею в виду, и Бах, и Моцарт, и Гендель, все-все-все. Инструментальная, не только вокальная, кстати, музыка. Вот для меня имела колоссальнейшее значение, колоссальное. Включая импрессионистов, огромное, Дебюсси, все прочее, Равель, вот все это. Это все имеет колоссальное значение. Вы знаете, из всех ваших ответов создается впечатление, что вы мало требовательны к себе. Это касается всех участников сегодняшнего ринга. В отношении поэзии, потому что, на мой взгляд, жанр ваш отличается от эстрады тем, что вы должны быть требовательны и давать высокохудожественную поэзию. И без всяких скидок, потому что мне думается, что поэт вас должен очень четко соприкасаться с музыкантом, умеющим слушать стихи, которые вы пишете. Но в ваших стихах очень часто просто отмечаются какие-то совершенно парадоксальные рифмы, образы очень малохудожественные проскальзывают. Как вы к этому относитесь? А ведь это очень важно, на мой взгляд. Я думаю, что ответ на ваш вопрос заключен в самом вопросе. Как можно относиться к плохой поэзии тому, кто занимается ей, кто пишет песни? Разумеется, к плохим произведениям относимся плохо. Мы хотим, чтобы было хорошо, естественно. Сегодня были песни разные, вы правы. И не все они отвечали высшим критериям поэзии. Тоже правильно. Но давайте говорить действительно предметно. У нас есть тоже свои удачи и свои просчеты. Но есть достижения. Вот о чем речь идет, понимаете? Если жанр живет, если его слушают до сих пор, так что-то же в нем есть или нету? Жанр живет. Да. Вот сейчас говорили о поэзии, и некоторые ретрограды склонны вообще говорить, что поэзии нет в этих песнях. Так я хочу доказать, вот именно вам. Вот хочу доказать вам вот путем привлечения Виктора Федорова. Вот сейчас я скажу такую мысль. Поэзия – это то, что остается в нас после того, как уже забылись слова. И вот поэзия вдвойне – это поэзия под музыку, это бардовская поэзия. Я очень прошу Виктора спеть песню «Элегия» о Пушкине. Но если он возражает, то, может быть, да, вот это будет лучше всего. Доказательство. Где рощи пламенеют, туда, где стылая вода осенним таинством аллеи меня манят к себе туда, где дали полны откровения, где каждый вздох, как сон глубок, в седую глушь уединения от сердца идет клубок. Ах, что ж, Наталья Николаевна, не все ли равно, кому виной, чтоб жизни прожитой исправно вам быть такой одиной, прикосновением беспристрастным, не опуская мелочей, врезает время в память властно черты друзей и палачей. Надо пальной могилой поэта в ночи, ни звезды, ни случайного света свечи, лишь лампада любви на пролитой крови говорит бездыханному сердцу «Живи!» И звучат над землею во все времена песни щедрых сердец, воскресив имена, дабы вклад на стилет свой оставила свет. Это славное, горькое звание. Я такой металлист, журналист, поэт. Борис. Гремит шампанских пенный выстрел, и от цыган звенит в ушах, вскипает юность лицеистов гусарской вольностью дыша. Перо хмелеет от полета, друзья тревожат пыль веков, но ждут кого-то эшафоты и сталь надломленных клинков. Среди безудержного бала скромны осколки тишины, достойным так их не хватало, иным не впрок они даны, рождая чудные мгновения. Цветет унылая пора, сомненья вслед за озарением прохладой полонят вечера. Надо пальной могилой поэта в ночи, ни звезды, ни случайного света свечи, лишь лампада любви на пролитой крови говорит бездыханному сердцу «Живи!» И звенят над землею во все времена песни мудрых сердец, помня их имена, дабы вклад на стилет свой оставила след. Это гордое, еще не смело, горькое звание. Поэт. Глаза мои зеленокрылые сверкнули. Благодарю за все, что было, крылатым промельком коней, за жизнь, которую любил он, за боль расплавленную в ней. Но неужели, неужели свинцовые точки не стереть? И санкам во псковских метелях к владеньям дедовским лететь. Туда, где рощи пламенеют, туда, где стылая вода осенним таинством аллей меня манят к себе всегда. Сменили. Я хочу как раз от имени авторов, исполнителей сказать, что молодежь, старшие школьники, учащиеся ПТУ, с удовольствием слушают авторскую песню. С удовольствием. Если у кого-то есть иное мнение, то они просто никогда не были на концертах. Никогда. Потому что наша песня, наша самодеятельная песня, она заставляет главное задуматься о жизни, о смысле. Учит человечности, призывает к человечности. Самое главное, что несет наша песня. У меня такой конкретный вопрос. Есть ли у вас в репертуаре или у тех, кто здесь присутствует, песня, которая может, равно как и песни, некоторые песни, хорошие песни наших рок-групп, задеть за живые струны вот сегодняшней молодежи? Проблема одиночества, проблема неустроенностью жизненной какой-то. Проблема сектор Г. Свободы и так далее. Проблема демократии та же самая. Очень хорошо говорил Крыжанов, все согласны. Вот есть та песня, которую сейчас с болью Ваня, может быть, исполнена об этих проблемах. Гласно, так сказать, на сегодняшнем языке. Понимаете, мне кажется, что во многом споры, которые здесь возникают, порождены невежеством. Вы меня извините за это грубое слово. Действительно так, к сожалению, вины, может быть, здесь никакой нету. Но действительно малоинформированная аудитория. Но Саша Розенбаума счастливая судьба. Пленки его разошлись, его знают. Понимаете? А с нами иначе. У нас не будет средств информации, у нас никто знать не будет. У нас другого рода песни, другого характера. Ни в плюс, ни в минус. Просто характер другой. Вот в этом разница, понимаете? И это тоже еще мы не воспитаны. В нашей песне, вот, к сожалению, не показывали. Уровень какой? Да, любители знают. Знают любители Булата Акуджаву и так далее, и знающие сравнивать. Но здесь уровень Высоцкий, точка счета, которую забыть нельзя. Нельзя писать сейчас как Высоцкий, забывая, что Высоцкий был. Именно надо быть только как. Володя задал шкалу некую в любых песнях, понимаете? И вот надо от этой шкалы отталкиваться. Там, допустим, 100% единичка. А у тебя как? 0,3? 0,7? Может, 1,5? Ну, дай бог, пока 1,5 не было. Единицы тоже не было еще. Вот примерно это хочется. Чтобы уровень, точка счета была ясна. Вот. А это только помощь средств массовой информации. Я не знаю, пластинка уже. Телевидение, в первую очередь телевидение, конечно. У меня есть вопрос. Я очень долго добивалась слова, и у меня есть вопрос вот какого рода. У меня вопрос к бардам. Скажите, пожалуйста, вот кого бы вы пригласили сегодня сюда на передачу и назвали бы их бардами? Чтобы выйти на этот ринг в качестве автора и исполнителя барда, нужно очень много иметь за собой. Понимаете? Вот мне так представляется. Но я прошу, чтобы мне на этот вопрос ответили. Потому что минутку далеко еще не все. Среди тех, кто сегодня приглашены, вот могут считаться бардами, мне так кажется. Понимаете, не все. То есть, может быть, авторами исполнителями.